командир, тут же этот, ископаемый. Как бы он им ни насоветовал чего, еще хлеще беспокоилась чума. Хуже уже не будет, уверенно заявил Белый, разрывая связь с чумой. И этим легкомысленным ответом, забывая, что с магией шутки плохи, юноша запустил цепь событий, в очередной раз изменивших мир. А получилось вот что. Озадаченные и расстроенные своей ошибкой отповедью командира, насмешками остальных, шепот Ливня и Ронг, знающий путь с присоединившимся к ним Нисом Лазурным, пытались как-то исправить получившуюся неприятность. Да что там неприятность, беду. Город залило, не осталось ни одного сухого места. Одежда, люди, припасы, все вымокло. Мука превратилась в белую жижу, грозя испортиться. Сухари размокли. Сушеное магией мясо тоже пропадало. Люди задубели, огонь заливало водой, дрова размокли так, что без магии не горели. Злые, замерзшие, голодные люди яростно зыркали на виновника всех бед, шепота. По всем прогнозам, мокрое время должно было наступить после битвы. На это и был весь расчет, после, а не до битвы. Нужен был одинокий, ограниченный по времени и месту ливень, который замедлил бы движение головных колонн людоедов, позволил бы догнать голову основному телу их орды, а вместо этого разверзлись хляби небесные. Все планы, в болото, в которое обернулась пустошь. И ведь все сделал шепот, как раньше. Ронг только обеспечивал его перемещение до защиту. Ронг был опытный и сильный боевой маг, но получилось, не как раньше. Получилось, как получилось. Удивленный не вовремя произошедшей сменой времени года, прибыл хранитель. Впервые его видели смеющимся. Хотя смехом этим можно было детей пугать, перекрашивая жгучих черноволосиков островов в пепельных белохвостиков. А шепот в это время, злясь, не столько на усмешки над собой, сколько на самого себя, за свою неудачу, пытался разогнать ливневые тучи. А агроном пел, что он, тучи разгонит руками на своем прошлом, поставит крест и что только одного не понимает, на кой ляд он во все это влез. Конечно, тучи не разгонялись. Нет, они послушно убегали от движений рук шепота, с которого пота текло больше, чем дождевой воды, но на место отогнанной тучи тут же ныряли три новые, еще не пролившиеся водой. Нет, это тебе ничего не даст, качал головой ископаемый. В вашем мире воздушные потоки движутся крайне запутанно, часто, на разных высотах, противоположно. Потому нет привычных мне высотных птиц. Я до сих пор выискиваю висящие в небе точки падальщиков. По привычке. Но птицы тут, а точнее, сейчас, не могут до сих пор приноровиться к буйству воздушной среды. Возможно, воздухоплавание, о котором грезит птенец, придется забыть. Хорошо, ястреб не слышал. Он очень зло и язвительно отвечал на пренебрежительные прозвища от хранителя. А если не разгонять тучи? Продолжал размышлять ископаемый в полной тишине. Мало кто из слушающих его сейчас вообще знал звук его голоса, а кто и слышал от него хоть слово, тоже был удивлен такому потоку речей. «Пусть льет!» — чуть не плача, закричал шепот в отчаянии. «Командир меня и так готов людоедам вместе с дерьмом отдать на съедение, да еще соусом полить, чтобы им вкуснее было». «Нет!» — качает головой ископаемый, засучивая рукава своего рубища, показав всем, что его рука уже не была черной, но все такой же уродливой и когтистой, надо использовать силу самой воздушной среды против нее же. Если мы устроим воронку, то холодный воздух оттуда, из-за туч, просто вытеснит грозовое скопление туч, да и подморозит эти хляби. Услышав это, чума, с огромными глазами, стала вызывать командира, но он не пожелал воспрепятствовать этим безумцам, а Нис лишь подначивал их, споря, как холодный воздух может вытеснить более теплый, мокрый, значит, тяжелый. Чем воздух холоднее, тем ниже давление. Поэтому дым и пламя рвутся вверх, увидишь. Пожал плечами ископаемый, толкнул шепота. Смелее, мальчик, повторяй за мной формулу воронки. Но повторял не только шепот, и Низ, тоже. Небо над ними забурлило, тучи пошли кругом, как водоворот. Поднялся жуткий ураган, с крыш полетел мусор, черепица, камни, не говоря уже о воде, что стало бить их не только сверху, а вообще со всех сторон, даже снизу. От этого сверху упали два тела, хоть и приземляясь на ноги, но по самое колено вбивая себя в утрамбованную землю, окатив всех волной грязи. Белый ястреб даже не успели ничего сказать, поругаться, отвести душу, как все стихло. Затих ветер, пропал дождь, воздух стал чист, свеж, даже холоден, как на самых высоких скальных пиках. Ископаемый скинул с головы накидку, показывая всем свое лицо, череп, обтянутый кожей, да огромные глаза, светящиеся магическим светом. Ископаемый выглядел растерянным. Он почесал себя за ухом когтем измененной руки, говоря: немного переусердствовали, растерянно сказал он. Мы, конечно, в самом глазе бури, но слишком высокий воздух хапнули. Замерзнем, к демонам. Белый уронил руки. А ведь чума предупреждала, на что отчаянная девка, и то побоялась. А этот многовековой ископаемый как дитя, хранитель. Да такому на сохранение не то что мир, двор оставить опасно. Костер, помогай, крикнул Ронг, раскрывая купол своего знаменитого щита, сразу над всем городом. Князь, вели всем собраться тут, кучнее, померзнем, нахрен. Там, стужа смерти. Только Белый проорал общий и срочный сбор, как прямо перед ним из марева почему-то темно-зеленого портала вывалился очень важный и очень немолодой человек в мантии радужного повелителя и колпаке ректора университета, сразу же орущего и размахивающего посохом резонанса. Кто, суки, посмел, недоумки, безмозглые, изничтожу, мрази, оступники, изгои. Осмотревшись, ректор опустил руки, со вздохом проронив: мог бы и догадаться, наследники продолжают баламутить. И ты тут, и тебя откопали, это он, про Ронга и хранителя. Но никто ему не ответил. Все, повъевшиеся за десятки лет учебы и служения привычки, склонили головы перед одним из сильнейших магов мира. Очередное возмущение магических потоков заставило всех обернуться. Для некоторых высокая фигура в белом не была в диковинку. Для остальных – поразительно, удивительно, невероятно, сказочно и легендарно. «А, и ты тут», – сказал голос, который не спутаешь, а захочешь забыть, не сможешь. «Ну, тогда впрягайся. Видишь, дети без присмотра расшалились. Вот и воспитывай, тебе не привыкать». И великий инквизитор опять пропал. И только тогда заметили невысокую худую фигуру в сером плаще и глубоком капюшоне, полностью закрывающем лицо, что была заслонена более мощной фигурой в белом. Со сжавшимся сердцем, с воем зверя, к этой фигурке бросились, забыв обо всем, о ректоре, о смертной стуже змеях, людоедах, хранителях, воспитаннике старых, но в растерянности и отчаянии замирали в шаге от невысокого человека. Это был пятый, с непониманием смотрящий вокруг. Он не узнавал места, где оказался, не узнавал людей вокруг себя, и не видел их. Вместо глаз у него были два источника скверны. Он излучал скверну из глаз. Она текла из него с дыханием, выходила парами кожи. И он не говорил, твердил только одно слово: скверна, скверна, он безумен. Ахнула чума. Это не совсем верно, покачал головой Ронг, я сказал бы, что он неразумен, как дитя, как зверек мастера сумрака. Он загнал свое сознание куда-то очень-очень глубоко, в самую бездну самого себя. Ронг хотел постучать пальцем по голове пятого, но тот отстранился. Все боялись скверны, все боялись оскверниться, кроме Ронга, который, благодатью Триединого, оттесняет скверну от себя, и Марка, для которого скверно, что тепло от печи, источник энергии. А тут все зримо увидели, что благодать Триединого, его свет, источаемый Ронгом, не озаботившимся маскировкой своих исходящих энергий, неприятны пятому, если не причиняют ему боль. Поняв это, Ронг отступил на шаг, продолжил: чтобы не дать мастеру боли найти уязвимое место у тебя, командир, не выдать твоих тайн, не совершить измену, но не в силах выдержать пытку, мальчик лишил себя рассудка. Но где-то там, глубоко-глубоко, так далеко, так скрыто, что сам ребенок забыл, где, все еще живет ваш друг, уважаемые, запертый в клетку собственного неразумного зверя, собственного умопомешательства. Дико выла синеглазка, ревела чума. Если бы не шлем, ястребу и белому было бы очень сложно скрывать свое горе. Радость от обретения друга сменилась нестерпимой болью его безвозвратной потери. В этом теле единственного на свете мага скверны не было их пятого, их брата, их друга и соратника. Марк осторожно подошел к скверному, протянул руку. Два источника скверны скрестились на руке Марка, пятый взялся за руку. Сумрак повел его за руку, как ребенка, тихо что-то приговаривая, нашептывая: кто-нибудь может мне объяснить, что у вас тут происходит? Раздался голос ректора: ты, недоразумение, иди сюда. Последние слова были обращены к Ронгу, знающему путь, но в ответ на столь уничижительное обращение Ронг лишь улыбнулся, на краткий удар сердца почувствовав себя вновь в древних стенах университета, пережившего потоп почти без разрушений. Такова была привычка радужного повелителя, едва выжившего, долгие, бесконечные, несчетные часы удерживающего купол силы над университетом. Все, кто вливал свою силу в купол, погибли. Лишь он один пережил потоп. Один. А общее падение искусства владения силой после катастрофы с веками и породило эту привычку презрения к новым магам у ректора. «Война тут происходит», — пожал плечами Ронг с той же ностальгирующей улыбкой, еще шире улыбаясь, чувствуя, что нет в нем больше того обожествления радужного повелителя, какое он испытывал всю свою разумную жизнь. «Война». Он обвел глазами людей вокруг, тех, кто встал поперек пути тьмы, набираясь этим силой уверенности. «Война, о которой вы ничего не знаете», воспаряя в своих высях радужной башни. Война. Самая страшная, самая беспощадная война. Предельная война. Война, в которой не будет проигравших. Будут выжившие и мертвые. Война принципов, которой не помнит летописи. Война, которую никто не начинал, но сразу же появились тысячи ее жертв. Война, в которой невозможно победить, с противником, которому невозможно проиграть, невозможно сдаться, с которым невозможно вести переговоры, обмен пленных. Война, в которой не берут пленных, есть лишь заготовка мяса для прокорма воинов. Война, в которой невозможно победить, невозможно проиграть, а надо, надо. Ронг подумал секунду, продолжил. Я ошибся, это не война принципов, мерзость беспринципна. Смерть недоговороспособна, не знает границ и правил, применяет все средства для уничтожения жизни, не только запрещенные, а подлые, мерзкие. Ты, допотопная рухлядь, ты разозлился, что кто-то применил магию высших порядков, без твоего ведома, что кто-то посмел вмешиваться в природу, менять климат, а ты, сидя в своих тихих чертогах, знаешь, слышал, что запрещенные тобой, скрываемые вами средства уже давно используются темными против жизни, знаешь, что запрещенные тобой, запертый в черных оплотах, способ вмешательства в сознание порабощения разума бесчетно применяется к тысячам и тысячам детей, что из них готовит живых, мясных конструктов для боя, для смерти в бою, для уничтожения жизни. Знаешь, что производится тысячи и тысячи управляемых бродяг, без контроля некроманта, что у них уже получилось изменение нежити, получение нежити с нужными им свойствами, смертоносными свойствами. Да-да, темные химерологи. Где ты был, радужный? Дети отстаивают этот мир, отбивают его у тьмы. Где ты, хранитель порядка? Куда ты смотришь? Это серьезные обвинения, грозно говорил ректор, пылая аурой. Ты можешь это доказать, агроном? Среди людоедов есть мерзость, о которой я сейчас говорил, спросил Ронг. Полно, текут, подобно грязной реке, махнул рукой на стены ястреб. Ты забыл упомянуть измененных людей, паладинов тьмы, один из которых чуть не прикончил командира. «У нас есть достаточно доказательств», — сказал Белый Хвост. «Мы собирали тела, образцы тканей, крови, записи и иллюзии. Но нам предстоит битва. Там этих доказательств будет завались, в натуральном виде, в естественной среде обитания. И если мы не устоим в этой битве, то доказывать будет некому и незачем. Потому, при всем уважении, ваше первомогущество, предлагаю оставить столь важные, но отвлеченные вопросы для более уместной обстановки. Напомню, что мой друг и брат, наместник Триединого в моем княжестве, его первосвященство Ронг, знающий путь спасения души под моей защитой, обращаю ваше внимание, что оскорбления этого лица не только недопустимы, но и являются прямым оскорблением чести и достоинства князя Лебедя, дома императора, престола единодержца и престола Триединого в мире. Ты настолько дерзок, или безумен, с удивлением смотрел ректор на Белого, что посмел угрожать мне. А кто ты? Усмехнулся Белый, у которого от собственных слов мороз по спине пошел сильнее, чем от стужи смерти. Я уважаю только тех, кто никогда-то, в забытых даже летописями временах, доказал свое достоинство, а кто помог мне в моей борьбе. И на этом вопрос закрыт. Если вы соизволите помочь нам в нашей безнадежной борьбе, не прогоним, а нет, не смеем задерживать. Белый поклонился ректору, повернулся к агроному. Так, братья, надо выбираться отсюда. Там нас народ ждет. Битва, слава или смерть. Вы же хотите, чтобы вас помнили. Все это, там. А мы тут вмерзаем в пустошь да пустыми разговорами теряем наши жизни. Как будем выбираться? Сразу говорю, способ уходить межпространственными переходами не рассматриваю. Я привел сюда этих людей и всех выведу. Я не настолько богат, чтобы разбрасываться людьми. Комок, срочно мне разработай уловку, чтобы свалить отсюда к ежиним. доживее, комок застонал. Опять я, разрешаю использовать привлеченный со стороны персонал, усмехаясь в шлем, сказал Белый. Ква, удивился комок, но глазами обвел Ронга, хранителя и ректора, что комку не подчинялись. Их самых, кивнул Белый, за умных бездельников. Безумен, вздохнул ректор, опуская руки и свой посох. Идеальный наследник, хохотнул Ронг, весь в своих наставников, разрывников Алефа и Андра. И эти тут, всплеснул руками и гудящим посохом Радужный. К сожалению, нет, ответил агроном, почему-то со злостью. Их нет, а память о них не спасает, не подскажет. Старый бы придумал, как нам выскочить из этой задницы. Он был великий мастер по умению и рыбку съесть, и на елку влезть, всех баб обрюхатить, ничем не подавиться и свалить вовремя, обгоняя собственный виск. Это так, кивнул Сумрак, лишь один раз не захотел свалить, тем, свалил, навсегда, скверно, подтвердил Пятый. Ты прав, малыш, чертовски прав, вздохнул Ястреб. За пределами купола, удерживаемого Ронгом, стояла такая стужа, что обычный таран воздуха даже не неса, а шепота, обрушил целый пролет стены, будто она была не из камня сложена на растворе, а из глыб льда. Агроному это напомнило вечерние стоны Андра по поводу излишне мерзкого климата мира, вечной пыли, высушенности или чрезмерной слякотности мира, и он запел. Потолок ледяной, дверь застывшая, за промерзшей стеной, тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, от дыхания друзей, порог, синий-синий. Сумрак не мог не улыбнуться. Это ужас старый считал приемлемым, даже скучал по нему, вечно ныл, что снега и мороза ему не хватает, чтобы деревья лопались, чтобы снег скрипел. Безумец. Пятикостер исчерпал второй накопитель, подпитывая свое заклинание. Новая совместная разработка корпуса магов, теплота, грела их. Зачарованный камень перемещений, завалявшийся в мешке Ронга, вырабатывал инфракрасное излучение, но не простое, а зацикленное, не уносящее тепло безвозвратно, а согревающее определенных радиус вокруг себя. Как такое возможно с точки зрения земной физики? Вопрос к исследователям магии мира. Плотно сбитой толпой, прижимаясь друг к другу, укрывая коней найденными одеялами, коврами, собственными плащами, они вышли из города, пошли по промерзшим, разграбленным и вытоптанным клочкам полей, огородов, садов. За внешней окружностью валов пошли первые, вмерзшие в землю, ледяные статуи людоедов. По привычке ударили первого секирой. Людоед раскололся, как глыба льда, на красные куски и крошки. Больше силы не тратили. Из такого даже бродяги не поднимутся. Растекутся к вечеру лужей вонючей. Стужа спадала прямо на глазах. То ли заклинание потеряло силу, и мир возвращал положение вещей к равновесию, то ли они уходили из эпицентра воронки. Но двигаться было легко по замерзшей грязи. Низ стал собирать вокруг себя заговорщиков, магов, зашушукались. Ректор недовольно хмурился, но не препятствовал. Он еще был слегка не в себе от произошедшего, от дерзости молодых людей, их непримиримости, решимости, жертвенности. Это сильно выбило его из вековой полудремы отсутствия событий, отсутствия интереса к жизни. Интереса как к своей собственной жизни, так и к жизни мира. Он весьма мудро считал, что все уже было в этом мире. Возможно, что и это тоже. Но Радужный не помнил такого. Ему было волнительно, интересно, оттого, приятно. Он вновь чувствовал биение жизни, чувствовал себя живым, а не артефактом давно ушедшей эпохи, по недоразумению забытым владельцем. Именно поэтому он шел среди этих нелепо одетых людей, намотавших на себя все, что можно, вымазавшихся вонючим, прогорклым маслом и жиром, чтобы меньше мерзли открытые участки кожи, а не вернулся в свою уютную и тихую башню. Как раз там все уже было, и там не было жизни, как не было течения времени. Все было таким же, как и сотню лет назад. Жизнь стала бессмысленным ритуалом, ежедневным повторением одних и тех же действий. Вечный день сурка, а тут время сжалось в перекрученную пружину, готовую лопнуть, мгновенно выпрямляясь, ломая все, что окажется на пути. И жизнь также густо сконцентрировалась в этих людях. Они не видели этого, привыкшие, но их сила сбивала с ног. Особенно сильно давила от тех, кого они называли близкими князя, и их самих. Белого хоста, которого ректор вспомнил ребенком. Левый, силой за свои амбиции введенные в игру, привел Белого, таращащего испуганно глаза, в университет. И Ястреба. Ректор его тоже помнил. Мальчика все ненавидели. Естественная реакция на силу, излучаемую ребенком. Его боялись. Боялись того, чем он может стать, его еще не развитого, нереализованного потенциала. Даже сейчас юноша еще не раскрыл всех своих возможностей, хотя уже сейчас их сила изменяет людей вокруг них, заставляет их жить, думать иначе, подчиняться их воле, ведя людей за собой, привязывая их к наследникам невидимыми, но нерушимыми нитями. Редкий дар, чрезвычайно редкий. Даже император, отец Белого, не обладал и десятой долей силы собственного сына, самого Белого. От размышлений Радужного отвлекла веселая, но полусумасшедшая выходка. Стужа осталась за плечами. Низ, размахивая посохом, замораживал дорогу перед ними. Оказалось, что это было проще, легче, дешевле, чем высушивание пустоши, и разумнее. После их прохода тропа оттает, исчезая, и их преследователям придется опять продираться через глубокую и вязкую грязь. Под заклинание Ниса попадали и отчаянно храбрые людоеды. Вот их рубили топорами, крошили дубинами. Нис не жалел силы, заливая все кругом морозом, отчего отчаянно храбрые змеи быстро кончились. Остались хитрые, решившие дождаться, когда маг выдохнется, и взять его беспомощным. Так вот, выходка, учудил сумрак. Агроном крикнул: «Низ, да ты прямо Дед Мороз, а где твоя Снегурочка?» «Снегурочка!» — кричал он протяжно, на всю пустошь, приложив руки рупором к лицу, хотя его шлем мог выдать и большую громкость, но агроном шутил, и этим спустил держатель целой последовательности событий. Сумрак быстро зашептал заклинание беззвучно, сам себе, сопровождая это быстрой игрой пальцев. Над пустошью заиграла музыка, запели голоса Папанова и Румянцевой, в вольном совместном переводе на язык мира, Андра, Олега и Ольги. А сам сумрак, приосанившись, картинно, как на сцене бродячего цирка, пошел к чуме, шедшей за левым плечом Ниса, как и положено верной жене. «Расскажи, Снегурочка, где была?» — пел сумрак, а над его головой слова и музыка. «Расскажи-ка, милая, как дела?» Удивленная чума улыбнулась, выслушав одновременные инструкции от Марка и от агронома, не сумев разом выслушать то же самое еще и от Белого, также картинно распахнула руки и запела: «За тобою бегала, Дед Мороз, пролила немало я горьких слез», и утирала смеющиеся глаза платком. Народ застопорился. Цирк с музыкой и иллюзиями, прямо в замерзшей, утонувшей в грязи и людоедах пустоши. Поразительно, сногсшибательно. Восторг, а лицо ректора — отдельная песня. «А ну-ка, давай-ка, плясать, выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди». И сумрак начал какой-то невообразимый танец, точнее, пляску, под энергичную музыку иллюзий, высоко прыгая, приседая, выпрыгивая обратно, размахивая руками, выкидывая ноги, хлопая в ладоши ладонями, хлопая себя по груди и бедрам. И эха! Взвизгнула чума, закружилась, завертелась, отмахивая руками, шустро перебирая ногами. Ее юбка вздулась колоколом от ее быстрых оборотов, платок слетел с головы, косы расплелись, неравномерно отросшие волосы полетели кругом, водоворотом. В пляс, с криками, ревом, слезами, пустились все вокруг. Эту историю часто и много рассказывали после, но мало кто понимал, что в этом такого поразительного. Почему рассказывается это чудачество с таким восторгом, с таким блеском в глазах? Это надо было пережить. Смертельный бой с превосходящими силами безжалостного врага, победить в бою, почти утонуть в невиданном ливне, промерзнуть до полусмерти, несколько раз проститься с жизнью и с дорогими тебе людьми, десяток раз решить, что все это точно край, чтобы так вот оторваться, до умопомрачения отплясывать, ногами растапливая лед под ногами, криком разбивая лед ужаса, сковавший горло, слезами безумия и счастья оживить умершие сердца и души, с радостью, с восторгом, понять, что ты жив, что ты не один, что все не напрасно, с укрепляющей сознание и волю ясностью понять, что тебе все по плечу, что вместе, лихо, ловко, смеясь, одолеете любые преграды, разгромите любого врага, что их не остановить, не одолеть. Потому что мы, ух, мы вне привычных, устоявшихся норм и правил, вне традиций, почти безумцы. Мы наш, мы, новый мир, построим. Кто был никем, тот стал всем, и их не догнали. Змеи не дождались истощения магов, когда их терпение лопнуло, и они решили раздавить дерзкий отряд, не считаясь с потерями, умылись кровью. Удар повелителей был страшен. Сияющая чума и любующийся ею Низ призвали элементалей, покуражившихся, похулиганивших в плотных рядах мерзости, неспособные убежать, играючи убивающих людоедов, часто умирающих еще до того, как элементали или другое заклинание доберется до них, тупо от ужаса, от разрыва сердца. Неприкасаемые не бежали. Они с глупой решимостью обреченно умирали строем, от мощной магии, не способные не только ослушаться приказа, но даже помыслить о спасении своих жизней. Покуражился и сумрак, которого роль извозчика и ходячего безразмерного склада уже задолбала до тошноты и рвоты. Ископаемый хранитель помог сумраку усовершенствовать его неосознанное умение вызывания точки пустоты в телах врагов, сделав это умение самонаводящимся. Хранитель сделал это, еще работая над своей гранатой, гневом старых богов. А теперь Марк практиковался, схлопывая людоедов легко, как по щелчку пальцев. Хранитель советовал применить что-либо массовое, что-либо из проклятий, но Марк отмахнулся. Проклятие – скучно. А лопающиеся, взрывающиеся изнутри враги вызывали детский восторг. Сам хранитель не участвовал в веселье, но очень внимательно наблюдал за всеми. Для дальнейшего анализа и выработки мер по усилению мощи одаренных соратников, ректор просто тихо оху, худел, теряя вес и спесь. Он считал, что магической мощи вне стен его учреждения нет, но оказалось, что есть. И очень-очень, ну, не рассказывать же ему, какими усилиями людей и богов создавалось, пестовалось, сводилась воедино вся эта мощь. Как раз для этих целей. Показать тьме, что здесь ей, не тут. Ронг тоже не занимался членовредительством. Молодежь увлеклась, подудев в атаке, забыв напрочь о защите. Как раз в таких случаях и случаются непоправимые сожаления. Потому Ронг бдил, и тихо бдил. Свежий ветер помогал скрыть, насколько он был бдителен. Покуражившись, Белый повел отряд дальше на юго-восток, на соединение с основными силами, истомившимися уже в земляных работах. Как и все бездари, Белый и Ястреб были на этом празднике жизни зрителями. Как истинные фанаты, сорвав глотку в крике, что судью намыло, их не преследовали. Похудевшие от такой дерзости лебедей войско змей очень долго выходило из состояния похудения, четко выполняя наказ лебедя кучковаться и не расслабляться. Так что, выйдя в расположение своих войск, Белый уверенно докладывал верховному главнокомандованию, Тихому Ежу, что задание выполнено, хлопцы, сыты и запряжены, кони, пьяны. Отчего стало ясно, что истерика князя еще не отпустила, и он был принудительно отправлен к магу жизни, на постельный режим и профилактические процедуры. А за эту фразу и агроном был отправлен в лазарет, к сестричкам, ждавшим его с влажной мягкостью и податливостью нетерпения, жгучим томлением предвкушения, и распаленным сладко-острыми девичьими грезами и прекрасно-розовыми мечтами о принце на белом коне и светлом, непременно совместном будущем. Причем каждая мечтала о своем, но мечты их были одинаковыми. Каждая считала, что непременно ее красота пленит агронома, а с остальными он, так, поматросит и забудет. Ястреб не был лебедем, не был однолюбом. Он был дракон, старательно, упорно, с чувством, с толком, с расстановкой, с полной самоотдачей, улучшающий генофонд мира, буквально не жалеющий себя, полностью положивший все, что у него было, без одежды, на выполнение этой неподъемной задачи, и выложившись, опустошившись в этой непосильной задаче поднятия целины. Он был дракон, щедро засевающий целинные нивы своими семенами. Он был дракон, кобелен, был, да и есть, возразил бы мне корень, злой, умело скрывающий, что ревнующий, чувствующий, что забот у него, работы с наследниками и их попечением прибавится, кратно увеличению брюхатых красавиц. Корень долго и витиевато матерился, так ловко, что все заслушались, записывая, запоминая. А когда чума, стукнув его в лоб своей небольшой, но крепкой ладонью, открыла ему тайну отцовства своей сестры, корень заткнулся, икнув, отчего поток брани оборвался, резко, как выключенный, а после, вообще пропал для мира и ставки, на целых 20 часов, ограбив князя на большую бутыль перегона мастера Нима. И только ставка не отдыхала, а стонала, от отчаяния и злости, потому как до князя был доведен план предстоящей битвы. План был хорош, план был умный, хитрый, проработанный, учитывающий все возможные средства и силы, и большинство вероятных стечений обстоятельств. План позволял одержать хоть и дорогую, сложную, кровавую, но победу. И Тихий Еж тихо гордился собой. Это был его шедевр. Это было лучшее, что он мог сделать вообще за всю жизнь. И не без гордости думал, что лучшее из возможного и из половины невозможного. Но князь, мимоходом, даже не дослушав, велел перетрясать все, исключив из расчета сил, и зачитал, на память, список имен, лишив этим тихого ежа всех индивидуально сильных бойцов, способных противостоять паладинам тьмы, и магов, только на треть магов из имеющихся, но почти лишив тихого магической мощи, неназванные князем маги, на фоне названных, бездари первокурсники, без сна и отдыха ставка крутила и рядила сутки напролет, но хоть сколько-нибудь устраивающий рисунок битвы не складывался, только поражение, тем более что обещанная подмога островов так и сгинула в этом ливне, вместе со своими вождями, рыбьими княжичами. Нет, Тихий знал, где они находятся, но к самой битве островитяне уже не успевали. Ястреб посмотрел гору исписанных пергаментов, почти белую доску, на которой так часто писали мелом и так часто стирали, что уже ничего было не разобрать. Глянул на находящегося на грани помешательства Тихого и сказал ему, «Не закладывай в условии задачи победу, иначе вообще ничего у нас не выйдет». «Как?» — взревел Тихий, совсем ломая стол со схемой поля битвы, с расставленными значками полков. «Вам не победить надо, а связать змей боем, заставить их увязнуть, полностью погрузиться в бой, и тянуть время, выигрывать нам время, выбивать противнику силы, запутать его, как угодно, хоть меняя пространственно-временную парадигму, меняя расстояние и людей, на время, но ты должен нам дать это время, после поймешь, для чего, потому как я сам еще не понимаю, ты услышал меня, не победа, а отсутствие поражения, очень долгая защита, половину дела мы уже сделали, император уже громит змей там, с другой стороны, давит их и прочие последователи света, нам не разгромить их надо, что невозможно, возможно, обреченно буркнул Тихий, но агроном покачал головой, вы останетесь тут одни, без князя, но будете усердно делать вид, что мы, еще тут, мы уже заставили себя, если не бояться и уважать, то обратить на нас пристальное внимание, и теперь они должны думать, что мы тут и есть, потому, главное, не победа, невозможная изначально, а избежать разгрома, быстрого разгрома, не дать им уничтожить быстро всех тут, не дать им прорваться, не дать им уйти обратно, что угодно, но все взгляды змей, темных и прочей мерзости, что стоит за всем этим, должны пристально смотреть на этот холм. Задача ясна, Тихий рухнул на лавку, обреченно кивая. Ох уж этот серый кардинал, с его излишней скрытностью, не мог сразу довести до людей задачу и подтекст условий ее выполнения, бормотал агроном, покидая провисший от ливня шатер ставки. Названные люди, отобранные князем, пропадали по одному, незаметно. В кутерьме возящихся в грязи людей некому было приглядываться к передвижениям князя, близких князя, подсчитывать их. Даже когда ставка серьезно обезлюдила, и это не вызвало вопросов, за хозяевами приглядывали, но вопросов не задавали. Тем более, что личный стяг белого стоял на месте, видимый любому, кто на него оглядывался. А потом стало вообще не до оглядывания, случились сразу два события, более значимых для готовящихся к смертной битве людей. На поля боя появились первые, скромные и робкие, змеи, легко отогнанные дозорами, и прекращение ливня. Ректор, которому надоело мокнуть и сушить самого себя, пошел на нарушение своего же правила невмешательства в погоду. Он установил над ближней к лебедям половине долины, над лагерем и земляными опорными пунктами, и дальше, в тыл, зону повышенного магии и атмосферного давления. Ливневые тучи просто разбежались от указанных мест. Конечно, менее мокро и грязно не стало, много дней заливало все водой, но хоть за шиворот не льет. А самое главное, стрелять проще. Стрелы просушили, сменили рабочие части самострелов на сухие, спешили сушить одежду и доспех. Мокрая одежда липнет к телу, сковывает движение. Бойня началась на закате, с привычных стычек передовых отрядов, невидимых за пеленой ливня. По редким отрядам, по одиночкам, выныривающим из этой пелены и падающим на руки людей, было понятно, что враг не только велик числом и силен, но и рассержен. Бойня передовых отрядов, без перерыва, перетекла в само сражение. На закате волны врагов выныривали из пелены ливня, текли на строй воинов княжества Лебедя, подобно бурому приливу. Ловушки, густо отрытые на пути людоедов, на изготовление которых потратили столько сил, залило. И если передовые змеи, проваливаясь в них, избежали участи быть насаженными на кол, вбитой в дно ямы, то они выныривали из ямы, вылезали и шли дальше. А вот основная волна войска людоедов просто игнорировала все ямы и ловушки, затаптывая в них своих же соратников, идя по их спинам, головам, ногами раздавливая павших от стрел в кашу. Темнота ночи была условной, высокое атмосферное давление обеспечивало чистое небо, а значит, свет двух лун. Этого света хватало не только для яростной рубки воинов, но и для стрельбы. Тем более, что цели выбирать не надо. Стреляя в сторону черных и бурых, кровавых флагов, не промахнешься. Показали себя с самой лучшей стороны гранаты, выгрызая из рядов живых целые клоки, на долгие минуты ослабляя натиск людоедов в этом месте, давая защитникам время вздохнуть, утереть пот, заливающий глаза. Гранатометчиками были ловкачи корня, все же убедившего ставку, что обезьяна с гранатой – штука опасная не только для врага. Вот и носились ловкачи-циркачи меж опорных пунктов, закидывая скопления врага смертоносными подарками. Очень многие даже в войске лебедя думали, что это не гранаты, а работа магов. Что уж говорить о змеях. Пока была возможность, проводили смену войск, поэтапно, но постоянно. Уставших бойцов заменяли свежие десятки. Потрепанные воины отходили в тыл, для отдыха, до вооружения пополнения людьми, глотнуть воды или горячего взвара, сменить щит, копье, привести мысли и эмоции в порядок. Не менялись только гарнизоны опорных пунктов, состоящие из экипажей кораблей, моряков флота «Лебедя», более несуществующего. Слаженные, сработавшиеся, сжившиеся общины кораблей так и восприняли временное земляное укрепление, как свой корабль. Обученные к штурмовым абордажным действиям, противодействию абордажу, моряки довольно ловко и стойко защищали укрепления, ловко разя врага гарпунами, действуя плечом к плечу, чувствуя друг друга, без команд и криков, группируясь, выбивая с борта прорвавшихся врагов. А их отчаянная смелость и решимость прославила их в веках. Меж рядами опорных пунктов постоянно бегали подносчики и черные крестоносцы, поднося связки стрел, копий, щитов, унося раненых, убирая из-под ног сражающихся тела павших. Пригнувшись, бегали, над головами летали гарпуны, камни, запущенные камнеметами из-за последних рядов опорных пунктов стрелы. К полуночи оставили первый ряд опорных пунктов. Тела врагов завалили рвы, гора трупов выросла до высоты валов укрепления. Последними, по морской традиции, убегали капитаны опорных пунктов, сильным рывком выдергивающие прикопанные в валах бочки с земляным маслом. Корабли принято топить или сжигать, чтобы врагу не достались. Масло разливалось по укреплению, людоеды бежали по нему, спотыкаясь, вываливаясь в масле, а потом пылая с нечеловеческими криками, когда камнеметы разрядились горящими зарядами в заранее пристреленные цели, покинутые укрепления. Камни, обернутые пропитанными маслом соломой, веревками и тряпьем, не только били врага, но и поджигали масло, некоторое время огнем своим освещая цели для стрелковых расчетов. Лазарет работал в суматохе. Множество новых сестер, еще слабо освоивших премудрости спасения жизни, через час истошных криков в темноте, стрел змей, прилетавших на свет магических светильников, стали путаться, в темноте и слезах не видя ничего, еще больше вызывая несуразицу и бестолковщину. А раненые текли полноводной рекой. Раненые не знали традиций милосердия, спасать сначала жизнь, а потом здоровье. Каждому, испытывающему невыносимую боль, казалось, что именно его боль самая сильная, его рана самая страшная. И новонабранные сестры соглашались с ними. Но были старшие сестры, уже видевшие многое, спасшие много жизней. Матери, что прошли с командиром через пустоши людоедов. И они были непреклонны. Тех, за кем уже пришла смерть и терпеливо стояла над головой умирающего, спасали в первую очередь. Старшие сестры и проводили первичную сортировку.